Часть 11. Хаперский начал поздравительную речь. «Дорогой юбиляр, уважаемый Пантелеймон Гаврилович, много времени протекло с тех пор, как вы, основав этот ресторан, протянули руку искусству и объединили пищу для тела с пищей для духа. Музыка, пение и вообще развлечения веселят дух и делают бодрым тело, а следовательно и улучшают аппетит, и в этом ваша заслуга. Вы объединили, так сказать, кулинарное искусство со сценическим искусством, правда, с искусством не строгим, искусством в легкой его форме, но ведь иначе и задача ваша веселить публику и делать ей удовольствие не была бы достигнута. Я не скажу, чтобы вы служили искусству, это была бы грубая лесть. Вы не служили, но вы покровительствовали искусству, вы жили с нами, исполнителями увеселительной программы, в полном единении, чутко откликаясь на наши интересы. Мы сжились с вами, считаем вас своим, а потому сегодня, в знаменательный для вас день вашего юбилея, считаем за особенное удовольствие поздравить вас и от лица всей труппы поднести вот этот небольшой подарок». Хаперский, говоря речь, заглядывал в бумажку, которая была у него на ладони. Так как речь была уже им составлена заранее, прочитана всеми участвовавшими в поднесении подарка и одобрена. Когда он кончил, раздались рукоплескания. Зааплодировали хористки Колкина и Цвибеля, к ним присоединились англичанка, француженки и итальянка, все присутствующие, и в довершении всего шалунья певица Конкордия из хора Цвибеля густым контральто закричала «Гуа!». «Ура!» подхватила англичанка, взмахнув в воздухе платком. «Вив Урываев!» закричали француженки. Урываеву речь Хаперского понравилась, он был растроган. На глазах его даже заблестели слезы. Он обнял Хаперского и поцеловал, заключил в свои объятия режиссера Хлюстина. Из толпы выскочила певица Конкордия и со словами «Будь здрав, папахен!» обняла его за шею и чмокнула в бороду. «Браво! Браво!» зааплодировали ей. «Вот так Конкордия! Молодец, девка! Боец!» Восхищались ею официанты и другая прислуга. Это подало повод к подражанию. Подскочила к Урываеву англичанка мисс Эльвира, схватила его за обе руки, три раза потрясла их и, пробормотав что-то по-английски, звонко поцеловала его в губы. После нее бросились француженки и тоже целовали его. Подошла и акробатка Клара Асти и пожимала ему руки. Урываев, видя перед собой красивую итальянку, вытащил из кармана платок, отер губы и сказал: «О, ну-ка, матушка, надо уж и вас, всех по порядку». И он в засос поцеловал ее. Шла целоваться Колкина, лезли Цвибели, муж и жена. Пришлось поцеловаться и с ними. Подошла поздравить хористка Маримьяна Ивановна. Урываев сказал ей: «Ну, давай, давай по-христианскому, надо со всеми, поцелуемся». Выступила блондинка Даша Хохотова. «И с тобой, толстушка, можно. Видишь, тело-то нагуляло на наших ресторанных хлебах», — шутил с ней Урываев. «Это значит, ко двору нам». Расцеловалась с ним со щеки на щеку и певица Надежда Захаровна. Подскакивали целоваться и певица из хора Цвибеля. Марица, поцеловав его, остановилась перед ним во фрунт, по-военному отдала честь и крикнула: Зоя Кондратьевна пропихивала Курываеву целоваться и Настю, но та почему-то не пошла и убежала, за что Зоя Кондратьевна, рассердясь, назвала ее кобылой. «Пирожком закусить, пожалуйста, достопочтенные гости. Все, пожалуйста, все. Батюшка, отец диакон, пирожка. — кричал Урываев, приглашая к закуске, которая была накрыта в столовой зале. Завтрак был а-ля фуршет и очень необильный, так что Урываев счел нужным оговориться. — Настоящее угощение вечером будет за ужином. На ужин всех и прошу. А это так, для того, чтобы не отпустить без хлеба соли тех, которые не могут быть вечером. — Вечером нам не подобает, не подобает, — сказал дьякон, протягивая тарелку к пирогу с визигой и рыбой. Кроме пирога на столе стояли окорок ветчины и нога телятины, окруженные солеными закусками. Не было ни бульону, ни сладкого. Водки и вино стояли густым кустом посередине. К ним очень усердно начали прикладываться мужчины. Не отставали от них и дамы. Сам Урываев наливал себе в рюмку вместо водки сатерну и чокался с гостями. Водки он никогда не пил. — Не вкушаете русского-то? — спросил его дьякон. — Нас за нее по затылку били, когда у нас своего разума не было, а вошел в разум и в люди вышел, так порешил, что и привыкать не стоит, — отвечал Урываев. — Вот легоньким по малости балуюсь. — Что махи ради взрослому человеку не вредит, — проговорил регент, составляя себе в рюмке смесь трех водок. Был на закуске старший повар Никита Платонов. Был и буфетчик Селифонт Иванов. Буфетчик тоже не пил водки. Он разыгрывал роль второго хозяина и угощал гостей. Повар пил красное вино и рассказывал. — А так как я учился у французов-поваров, а они все красное пьют, то и привык красного вина придерживаться. Иногда, впрочем, выпиваю коньяку. — Красное вино похвально для живота, — сказал священник, кушая с особенным аппетитом пирог. — От живота-то я только горячим вином и спасаюсь. — Актрисы все? — задавал вопрос буфетчику дьякон, указывая на дам. — Певицы. А это вот две, что в белом-то, хозяйские дочки. — Не поют? — Боже, избави! Они у нас в строгости. Папенька не любит, когда они и здесь во время представления бывают. — А разве что-нибудь неприличное поют и представляют? — допытывался дьякон. — Да ведь уж на всякий вкус. У француженок вон прямо насчет поднятия ног все основано. Юбки кверху, и кто ногу выше, та и ценится. — А француженки-то тут? — Да вот, перед вами сидят. Кивнул через стол буфетчик на сестер пироге. Так-так, на вид дамы основательные. Дьякон пристально посмотрел на них. Да-с, покуда в насильной одежде, а вырядится в костюмы, так и удержу нет, сказал буфетчик и прибавил. Бедовые, 500 рублей в месяц двоим-то. 500 рублей в месяц? Протянул дьякон. Так, да так ли? Верно, верно-с. А вот итальянки так одной в одни руки 350. А которая итальянка? А вот та, глазастая-то, красноперая. А она что же, она тоже поет? Акробатка. Ходит по проволоке и кинжалы на зубу держит. Акробатка? Кинжалы? И акробатки такие деньги. Премудрость 350. А учителя, ежели взять? Учитель? Ой, какое его жалование! Священник, прислушивавшийся к этому разговору, наклонился между дьячком и буфетчиком и тихо произнес. А тут, я думаю, за срам больше платят. Да срам-то нет, отец протоиерей. Срама никакого. Она, эта самая итальянка, даже при тетеньке, — отвечал буфетчик. Вот их тетенька-то с бельмом на глазу стоят. А только понятно, что мамзель Клара-то все эти представления в трике производит, потому для акробаток такое уж руководство. А сегодня их первый дебют. Нарочно для юбилея пригласили, — — рассказывал он и предложил священнику. — Заливного из-за сетринки, батюшка. Сейчас только принесли из кухни. Хозяев-то у нас ведь не вкушают в рождественском посту скоромного-то. — Этого могу. Буфетчик стал накладывать ему на тарелку заливное. А Урываев в это время отдавал приказ Хаперскому. — А вечером распорядись с Селифонтом Ивановым так, чтобы в зимнем саду стол накрыть. Большой официантский стол. Убрать его цветами. Пусть садовник даст, что у него в цвету есть, и посреди стола поставить все ящики с подарками. Открыть ящики и поставить для обозрения публики. — Не украли бы чего, — заметил Хаперский. — Смотреть надо. Слугу дежурного поставить, и пусть стоит и смотрит. — Да ведь вторично будем все это вам подносить, когда вы выйдете на сцену, так ловко ли будет в начале вечера это выставлять? — А чего ж неловко? В начале-то вечера и выставлять, а то в конце вечера иной глаза так зальет, так что ж он увидит-то? И, наконец, для резидентов из газет. Надо, чтобы все описали. Так прямо со стола и будете подносить мне. Ведь уж вечером-то без речей. Да какие уж речи. Хорошо, сделаем. Урываев спохватился и взял Хаперского за руку. А за хлопоты спасибо, сказал он. Теперь неловко, а вечером обещанный подарок тебе дам. Я купил. Я свое слово помню, я не пячусь, я не пяченый купец. Мерси, мерси, и кажется уж я старался и сделал все, что мог. У стола с закуской делалось уже шумно. Официанты разносили гостям чай. Певицы Колкиной изрядно выпили и говорили громко, размахивая руками. Регент подошел к певицам-француженкам с бутылкой и стаканом в руках и предлагал им красного вина. — Муа тоже артист, мадам. Артист. Муа тоже шанте. Я пел и на театре. Хористом был. Компрене? Мы камрад. — Oui, oui, monsieur. Votre santé, — говорили француженки и пили вино. Певицы Даша Хохотова и Люба Долгова осмелились уж подойти к дочерям Урываева Шурочки и Мурочки и рассматривали их браслетки и эмалированные часики. Священник собирался уезжать и искал Урываева, чтобы проститься с ним. А дьякон снова начал расспрашивать буфетчика. — А где же у вас самый Капернаум-то, где представление происходит? — В зимнем саду-с. У нас великолепный зимний сад есть, там и сцена. Вот, пожалуйте посмотреть. И он повел дьякона в зимний сад, куда дьякон, однако, успел только заглянуть у входа, так как за ним прибежал официант и сказал. — Отец дьякон, пожалуйте, отец протоиерей вас просит, они уходят. — Да чего это он с позаранку-то собрался? С неудовольствием проговорил дьякон, но пошел в столовую. Уходить домой ему явно не хотелось. Священник и дьякон уехали, и собравшиеся на молебен начали расходиться по своим углам. Цвибели и некоторые из певиц Колкиной допивали еще остатки вина, стоявшего на столе, хотя официанты убирали уже закуску. Около певиц вертелся регент, подливал им вина и рассказывал. «Сам в театральном хору пел, в оперетке пел». Но давно уж это было, лет 15 тому назад, а посему выпьемте, вкупе выпьемте. Господин немец, пожалуйте чокнуться, — обратился он к Цвибелю. — Да какой он немец, он иерусалимский дворянин, — проговорила певица Надежда Захаровна, чокаясь Цвибелем и регентом. Около жены и дочерей Урываева вертелись Колкина, режиссер Хлюстин и Хаперский. Они льстиво подставляли им стулья, усаживали их, то и дело извинялись, что курят перед ними папиросы. — Ничего, ничего, курите, курите, — растягивая слова, отвечала жена Урываева. — У нас сам папенька-то хоть и не курит, но мы все обкурены, и нам не вредит. Архитектор один к нам ходит, так палит так, что упаси Боже, а мы уже обнюхались. Ведь вот теперь дочки невесты, молодых людей прикармливаем. Юнкер один ходит, и тоже все с папироской. Он хоть и юнкер, но из хорошего трактирного семейства. 6 трактиров у отца, окромя погребков. А товарищ его тоже заходит с ним, так и тоже подпаливает. Пить ужасно хочется. Лимонаду бы, — жеманно проговорила старшая дочка Урываева Шурочка. — Лимонаду? — воскликнули в один голос Хаперский и Хлюстин, и оба бросились в буфет. Через минуту буфетчик Селифонт Иванов в сопровождении их сам нес на подносе 2 бутылки лимонаду и 3 стакана, почтительнейший откупорил бутылки и разлил в стаканы. Он наклонился к жене Урываева и произнес: — А ваш вкус, Софья Дементьевна, я отлично знаю. Вам чайку соорудить не прикажете ли? — Да, чайку. Чайку б теперь любопытно после соленой-то закуски, — отвечала мадам Урываева. — Но супонь-то меня наша дамская очень ждавит, да и вообще вся амуниция, — намекала она на корсет и нарядное платье. — Так вот, думаю, прежде рассупониться. Вы посидите тут, а я в квартиру схожу и переоденусь. Я узелок с простым платьем с собой захватила. — Ну, я думаю, маменька, чай можно и в квартире пить, — заметила младшая дочь Мурочка. — А пригласили бы мадамы 2 кавалеров? — Нет-нет, тут в зимнем саду под кустиками занятнее. Дома-то уж пьем-пьем, душа надоела, а я переоденусь и в простом наряде. Мадам Урываева поднялась со стула. Хлюстин свернул руку калачиком и предложил ей, но она отмахнулась. — О, нет-нет, я сама. Не привыкла с кавалерами-то. Я и с мужем-то и в старые годы никогда за ручку-то не ходила, — улыбнулась она. — Да и некогда ему, все на деле. Хлюстин, однако, пошел провожать мадам Урываеву до их квартиры, находившейся в том же доме, где были рестораны и зимний сад. Квартира, куда отправилась Урываева, была их летней квартирой. По зимам Урываевы жили в городе, имея зимнюю квартиру над своим большим городским трактиром, но сюда дамы наезжали изредка по праздникам, а сам Урываев бывал каждый вечер, и случалось, что и ночевал, засидевшись слишком поздно в зимнем саду. Проводив Софью Дементьевну, Хлюстин вернулся к хозяйским дочерям. Хозяйские дочери, Колкин и Хаперский, перешли уже из столового зала в зимний сад, стояли около пианино, и Хаперский играл им на нем вальс. Официант покрывал салфеткой столик для чаепития. Когда Хаперский кончил играть, за пианино сели сестры Урываевы и начали играть в 4 руки увертюру из финеллы. Так как играли они без нот, то поминутно сбивались, что, однако, не помешало им кончить увертюру при громких рукоплесканиях Хаперского, Хлюстина и Колкиной. — Душечки вы мои! Да какой у вас талант-то! Я и не знала, что вы такие искусницы! — восклицала Колкина и целовала Шурочку и Мурочку накрашенными губами. Вернувшаяся к окончанию игры своих дочерей, переодевшаяся уже Софья Дементьевна, была очень недовольна, что дочери показывали свое музыкальное искусство, и говорила: — Зачем это они играли на фортепьянах-то? С какой стати? Не, что вам, купеческим дочкам, подобает здесь? Не, что вы актрисы? Ай-яй-яй! Вот узнал бы папенька, так задал бы вам гонку. Девушки несколько опешили. — А что ж такое? Мы не при публике, никого тут, все свои, — сказала Шурочка. — А как это свои? Вон официанты стоят, они слушают. Да и при них вот не след, — указала Софья Дементьевна на Хаперского, Колкину и Хлюстина. — Они из актерской команды и вас в критику пущать начнут. — Напротив, мы восторгаемся их талантом, — заговорила Колкина. — Отлично, превосходно! Они совсем музыканши, — прибавил Хаперский. — Какое туше! Я сам музыкант, и я в восторге. — Прелесть, прелесть! — зааплодировал еще раз Хлюстин. — Мало ли что прелесть, а все-таки в ресторане не след играть. Они не актерки, а барышни. — не унималась мадам Урываева. Она вернулась в серой фланелевой блузе, опоясанной кушаком, в пуховом платке на плечах, и, когда успокоилась, сказала: — Ну, вот, теперь давайте чай пить. Люблю чайку попить, а только уж не в парадной сбруе. Когда я затянута, мне крошечка в горло не идет. Она уселась к столу и пригласила Колкину, Хаперского и Хлюстина. Официант подал на стол мельхиоровый самовар, другой поставил поднос с чашками, стаканами, печеньем, сливками и лимоном. Мадам Урываева увидала все это и сказала официантам: — О, батюшки, а чего это вы парад-то для хозяев затеяли? И самовар, и печенье. Зачем? Кто это будет есть теперь после закуски? Подали бы поскромнее, без самовара, в двух чайниках. Колкина и Хаперский переглянулись. Шурочка и Мурочка Урываева это заметили и пожали плечами. — Оставьте, маменька, полноте. Ну, что вы сквалыжничаете? — сказала Мурочка. — Не сквалыжничаю я, не сквалыжничаю. А с какой стати парадничать-то? Официанты очень хорошо знают, что и наш папенька, и я всегда запросто чай пьем, безо всякого самовара, в двух чайниках. А они вон даже графинчик коньяку подали. Не унималась экономная мадам Урываева и принялась по-трактирному полоскать кипятком стаканы и чашки. Наступил вечер. Урываев отлично выспался у себя в квартире и, позевывая, вышел в зимний сад. Супруга его, Софья Дементьевна, тоже поспала малую талику. Пока они спали, Евграф, сын Урываева, переодевшись из форменного платья воспитанника училища в обыкновенное платье, катался с ледяных гор, выстроенных в саду, находящемся при ресторане. Катались с горы Шурочка с Мурочкой, их катал Хаперский. Колкина тоже была с ними. Воспользовавшись тем, что родители спят, дочери то и дело требовали из буфета то дорогих груш, то винограду, то шоколаду и даже глинтвейну. Сами пили и ели, и угощали Колкину и Хаперского. А Евграф с Хаперским пил коньяк и изрядно урезал муху, так что у него даже язык заплетался. Затем они все ходили к Колкиной пить кофе, где Евграф начал уж заигрывать с Дашей Хохотовой и украдкой щипал ее. Та шутливо отмахивалась от него и говорила: — Вырастите сперва большие, тогда и щипитесь, а теперь рано. Да-с. Когда будете настоящий кавалер, тогда и щипанием заниматься можно. Когда, впрочем, отец Урываев проснулся, Евграф он нашел спавшим на диване. Дочери при свете лампы от нечего делать просматривали ресторанный прескурант кушаний и вин, так как никакого другого чтения в квартире не было, и очень удивлялись, узнав, что те груши дюшес, которые они кушали, стоят по прескуранту по рублю за штуку. Шурочка стала даже подсчитывать, насколько они съели и выпили, и оказалось, что больше, чем на 10 рублей. «Ты, Мурка, не рассказывай папе и маме об угощении, а то они сейчас рассердятся и скажут: 10 рублей, ведь это же две пары башмаков!» О том, что они катались с гор и пили у Колкиной кофе, они сказали. Старик Урываев рассердился и на то, что они были у Колкиной, и закричал: «А кто вам позволил по таким местам шляться? У кого вы спросились? Не что это модель? Какое вы имеете право? А вдруг кто увидал, да сказал бы, что барышни Урываевы не весть с какими харистками якшаются? Не что они вам компания? Вовсе не компания, и вы должны соблюдать себя как барышни». «Да ведь мы еще при маменьке пили чай с Колкиной-то. Маменька сама ее приласкала», — оправдывалась Шурочка. «Да что маменька? Маменька — расхлябанный человек. Маменька, что тесто. Вместо того, чтобы за дочерями смотреть, она дрыхнуть вздумала», — бросил Урываев упрек жене. «Да ведь и сам ты, батюшка, отхватывал во все носовые завертки», — отвечала супруга. «Я и ты? Какое междометие? Я сегодня в 6 часов утра поднялся. Пока сюда-то Валим приехал, я в 2 трактирных заведениях перебывал, с буфетчиками ругался, в 2 погребка вино отпускал. А ты до 10 часа утра спала. Софья Дементьевна обиделась. — А если уж такие рассуждения с твоей стороны, что все здесь неприлично, то отпусти меня с дочерьми домой в город, — сказала она. — Чего нам глазами-то хлопать? — Чего-с? Нет, это не подобает. У меня юбилей, а вы домой поедете. Ах, оставьте. Ты и дочери должны видеть весь тот почет, который мне будет. Да-с. Все эти поднесения от публики, всю славу, это вы обязаны. Ну-с, одевайся во весь парад, ты приходи с дочерьми в 10:00 за директорский стол. Закончил Урываев и направился в зимний сад. В зимний сад он явился, когда еще и 8 часов не было. Публики было 10 человек, не больше. Военный оркестр еще не приходил, не являлись даже еще и хористки. Буфетчик украшал стойку и раскладывал по тарелкам бутерброды и закуски. Официант принес из кухни красиво убранное блюдо заливного из дичи и передал его буфетчику. — Перед вечером торговали? — спросил Рываев буфетчика. — Самую малость, — отвечал тот. — Чай, пунш, 2 порции раков требовали, 0,5 бутылки бенедиктин продали. Рываев скорчил гримасу. — Не можем мы к себе дневного покупателя-то приучить. Ну, кажется, чего бы. Воскресенье, отличный санный путь, морозец легонький. Горы у нас ледяные. Он вышел в обеденную залу, наткнулся на стол с выставленными на нем утренними подарками в открытых ящиках, и гримаса сменилась в улыбку. Стол был накрыт белой скатертью и красиво убран цветами. На нем стояло 2 канделябра с незажженными свечами. Около стола дежурил официант с салфеткой в руке. Рядом стояли молодой человек в бобровой шапке и девушка в шапочке и хвостах, намотанных на шею, и внимательно рассматривали серебро в ящиках. Когда они отошли, Урываев сказал официанту. — Как 9 пробьет, зажечь свечи в канделябрах. Урываев перешел в зимний сад. В саду электрические фонари горели через 2/3. 2 мужика в розовых рубахах и жилетах, передвигая складную лестницу, поправляли развешанные цветные фонарики. Увидав Урываева, они почтительно поклонились, и один из них спросил. — Сейчас иллюминацию зажигать прикажете. — Для кого? Для тебя, что ли? Видишь, публики нет. Вот дурак-то! — закричал на него Урываев. — Электричество еще не пущено, а он про фонарики. Сказано вам будет, когда зажигать. Обойдя сад, Урываев сел за столик и велел слуге принести чаю поскромнее. Он сел не за свой директорский стол, а внизу, перед самым входом, дабы видеть публику, которая будет приезжать. В ожидании чая он сидел и соображал, на сколько рублей ему сегодня поднесут подарков. — Утром рублей на 300 уже подали, — считал он. — Да если вечером поставщики подадут рублей на 400, да от публики хоть на 100 рублей. Нет, от публики больше. 50 рублей, говорят, для меня одна Настюшка собрала. Конкордия тоже 50 рублей. Да Марица 30 рублей. Да от публики, я думаю, 200 рублей. Ну, скажем, что на 150. 400 до 450 — 850. Прогощать надо 500 рублей. Вино, водка. Стерляди под лицам подавать буду. Правда, что мороженый товар, но и она 1 гривен по 6 за фунт. Фрукты, ананасы, ликеры. Ба! А подарки-то буфетчику, старшему повару и хоперскому. Молебен, певчи. Просчитать так барыша-то немного очистится. Только славу, что юбилей! Закончил он в мыслях и стал полоскать кипятком стакан, поданного ему слугой чайного прибора. Подождав, пока чай настоится, он налил себе из чайника в стакан, отщипнул щипчиками кусочек сахару, перекрестился большим крестом и принялся пить чай. Когда девицы Урываева и их брат Евграф были вместе с Хоперским у Колкиной, Хаперский шепнул Насте, чтобы она приготовилась к вечернему побегу на свое новоселье. Она улыбнулась. — Да мне что приготовляться? Я готова, — отвечала она, но сердце ее все-таки ёкнуло. — Мне хотелось бы взять с собой мой мордовский костюм, который я сама вышивала, но его не протащишь. Увидят, и все дело пропало. — Дотащите только до ресторана, а там уж я сохраню. — Да вот это-то и трудно. Если бы я одна из дома выходила, а то ведь мы всей сворой потянемся. Хаперский досадливо почесал затылок. — Прошу сказать, что вы даете его сегодня вечером Селезенкину на мерку, что Селезенкин просит какое-нибудь ваше платье, чтобы сделать вам пеньюар. Настя оживилась. — Ах, в самом деле, — заговорила она, но тут же прибавила. — А лучше вы мне это скажите при тетеньке, что вот так и так Селезенкин просил передать мне. Когда девицы Урываева и их брат Евграф уходили от Колкиной вместе с Хаперским, и Колкина и все певицы провожали их, Хаперский сказал ей. — И не забудьте же, Настасья Семеновна, сегодня вечером насчет платья. И он подмигнул ей. — Насчет какого платья? — спросила Колкина. Хаперский нагнулся к ней и шепнул. — Да все влюбленный мясник. Ведь он шьет ей приданое, так и просил какое-нибудь ее платье на мерку, чтобы сшить ей пеньюар. — Ну уж и пеньюар, — с усмешкой произнесла Колкина. — Можно тетечка ему передать сегодня вечером? — ласково спросила Настя Зою Кондратьевну. — Да передай, передай. Отчего же? Уж он возвратит его тебе, не оставит себе, ежели шьет тебе такие вещи, как лисья шуба. У Насти отлегло от души. Теперь она уже безбоязненно захватит с собой из дома узелок и положит в него вместе с костюмом все, что ей нужно. В радости она даже перестала дичиться девиц Урываевых и крикнула им, когда они уходили. — Вот увидите сегодня вечером, как мы малороссийский танец плясать будем. Да уж, пожалуйста, в ладоши-то хлопайте покрепче, не жалейте рук. — Похлопаем, похлопаем. — отвечали Урываевы и ушли. — Пеньюар! Пеньюар будет шить! Слышала, Ольга, Селезенкин Насте какой-то особенный пеньюар будет шить! — заговорили девицы по уходе Урываевых. — Вот понравилась же девчонка старому дураку! Словно каким зельем она его поила! Перед вечером Зоя Кондратьевна и все певицы завалились спать. Прилегла и Настя у себя в конурке вместе с Дашей Хохотовой, но не уснула, а когда Даша начала похрапывать, Настя поднялась и села у себя на кровати. — Прощай, проклятая жесткая постель! — со злорадством мысленно проговорила Настя. — Сегодня ночью я буду уж на пружинах спать. И стены ночью не будет дуть, довольно! Она обернулась к стене и вытащила из щели барочного леса, из которого был построен дом, кусок ваты, когда-то ею заткнутый туда. — Пусть Дашке дует. Будет зябнуть, так сама щель заткнет, — подумала она. — Впрочем, она толстушка и холоду не боится. Ее сало греет. К тому же она на ночь много пива пьет. Настя встала и полезла в сундук за мордовским костюмом. Достав костюм, она стала завертывать его в простыню, потом развернула простыню, оглянулась на кровать Даши и, уверившись, что та крепко спит, сняла со стенки свой маленький образок и положила в костюм. Затем вынула из сундука большое фарфоровое яйцо, подаренное ей кем-то на Пасху, и которое она почему-то считала дорогим, и его запрятала туда же, а сверху положила дешевенький альбом с фотографическими карточками и гребенку. — Ну, теперь мне больше ничего не надо, — решила она мысленно и стала завязывать простыню узлом. Часы за стеной пробили 6. — Господи, что я до 9 часов-то теперь делать буду? — подумала Настя с тоской. — Ведь раньше 9 часов не пойдем в зимний сад. При тусклом свете маленькой жестяной лампочки она стала любоваться своей меховой ротондой, подаренной ей Селезенкиным и висевшей тут же в каморке на гвозде. Гладила рукой мех, щупала шелковую покрышку. А уж старенькому моему плетецу с куньим воротником придется здесь пропадать, — мелькнуло у нее в голове. — И деньги мои, что я по кабинетам за корсаж собирала, тоже пропадут у тетеньки. Она уж не отдаст их, ни за что не отдаст. Нужды нет, что взяла только на хранение. Дура была я, что отдала ей на хранение. Выбронила она себя и тут же прибавила. — Впрочем, как же не отдать-то, если она отняла их у меня? Она зевнула и стала любоваться браслетом, подарком Селезенкина. Любовалась им долго, надела его на руку, а футляр спрятала в карман. — Обещал колечко с бриллиантом подарить, — опять мелькнуло у нее в голове. — Да он подарит, он не скупой. У Насти зарябило в глазах. Монотонное похрапывание Даши убаюкивало ее. Она начинала дремать. — Прилечь разве? Ведь до 9 часов-то еще долго. Прилягу, — решила она, завернулась в байковый платок и прикорнула на кровати. Тик-так, тик-так, — ударял за стеной маятник дешевых часов и навевал на Настю еще более сон. — Своя кухарка у меня будет. Вафли через день буду ей к обеду заказывать, — мечтала Настя. — Один день вафли, а другой день. Она не решила, что будет заказывать кухарке, кроме вафель. Сон смежил ее глаза. Урываев, сидя за столиком перед главным входом в зимний сад, чаепийствовал и делал распоряжение по предстоящему празднику. Он избрал себе такое место, что видел всех входящих в сад. С шумом вбежали в сад певицы хора Цвибеля, разрумяненные морозом. Они резвились, подпрыгивали и отнимали у Марицы маленький музыкальный ящичек в виде бомбоньерки, подаренный ей вчера кем-то из публики. Ящичек этот был спрятан у Марицы на груди за корсажем и наигрывал какую-то музыкальную пьесу. — Девочки, подите-ка сюда! — поманил их Урываев. Они со всех ног бросились к нему и остановились перед столом, ожидая, что скажет Урываев. Тот переложил кусочек сахара, с которым пил чай, из-за одной щеки за другую и произнес. — А сегодня в директорский-то бенефис уж постарайтесь. — Добрый, — отвечала Конкордия. — Что добрый? Ты уж пусти вовсю. Главное, юбки круче, ноги выше, публика это любит. Да кувыркайтесь побольше, когда на бис вас будут вызывать. — Сделаем, — крикнула Марица и спросила его, приседая. — Ах, по один апельсин можно взять, господин директор? — Ну вот, сейчас уж и апельсины, — проговорил Урываев. — Вы апельсины-то с публики маклачите, а не с директора. Директор всех вас сегодня будет ужином кормить. На ужин приходить. Да за ужином хорошенько гостей потешать. Ну, уходите. Вошли певицы Колкиной, все в форменных черных платьях с желтыми бантами на груди и в волосах, и, как всегда, переругивались друг с дружкой. — Тяжелая команда, — подумал про них Урываев. Сзади шла Настя с Хаперским, и Хаперский нес ее узелок с вещами. Урываев поманил ее. Она подумала, не будет ли он говорить ей что-нибудь относительно Селезенкина, и совсем растерялась. — Вот что, Настюша, сегодня казачка плясать будешь в новом номере, так ты уж распотешь, поживее, значит, шевели море палкой, поняла? — Хорошо-с, — отвечала Настя, радуясь, что Урываев не упомянул о Селезенкине. Подошел к нему и Хаперский. — А чего это ты с узлом-то шел? — спросил его Урываев, улыбаясь. Или тоже в костюм рядиться для директорского юбилея задумал? — Да нет, тут что вы, это я пиджачную парочку свою принес. Сегодня мой портной здесь будет, так вот я хочу ему передать переделку, чтобы самому к нему не ездить, — отвечал Хаперский, не считая нужным объяснять Урываеву, что это платье Насти. — Чайку? Садись, гостем будешь. Да вот что я еще хотел сказать. — Подарки-то подносить начнут, когда я на сцену уже выйду, так пусть говорят, от кого они, чтобы публика слышала. — Да это уж само собой, — проговорил Хаперский, присаживаясь. — Если хотите, то я даже сам провозглашать буду. — Пожалуйста, ты уж хорошенько, ты уж мастер. Урываев похлопал Хаперского по плечу и крикнул официанту. — Принеси-ка кипяточку.